Глава восьмая. Каждый, у кого когда-нибудь был кошак с характером, знает, отодрать от себя животину, которая от злости или страха насмерть снесло мозги, задача не из простых. Поэтому лучше просто не позволить коту до вас дотянуться. «Крайт!» — ору, пытаясь удержать на приличном расстоянии от лица когтистые лапы, который без передыха молотит по воздуху. К тому же он адски верещит. От одного этого уже можно слететь с катушек. «Да что с тобой, жопа пушистая?» Заодно замечаю, что в шерсти под пальцами появились островки черной чешуи, реального покрова химеринга. Его уши прижаты. От Крайта буквально брыжет ненавистью и голодом. Хвост мотыляется из стороны в сторону, то и дело хлеща меня по лицу. Видимо, кот забыл, что сейчас он не очень-то химеринг, и ядовитого жала на конце хвоста у него нет. А если бы было? Да уж, останься он в своем реальном облике, пришлось бы драться с ним в буквальном смысле насмерть. А этого я совершенно точно не хочу. Я понятия не имею, что чувствует хозяин симбиота при смерти последнего. Что он улавливает мою боль, я знаю с боя с назаровцами. Когда кошак не выполнил мой приказ и все же выскочил сражаться. А потом я вспоминаю. Подземелье, колдуна и его слова. Цепи души, которые ты уничтожил, не единственное, что привязывало его ко мне. Мое всегда останется моим. Запомни это, мальчик. Считай, что ты просто взял эту тварь на прокат. Тогда я посчитал его слова бахвальством и желанием вернуть химеринга. Но что, если от управляющего заклинания цепи души и правда что-то осталось? И ладно в этом мире, с котом я как-нибудь справлюсь. Но если ему сорвет крышку в мире разломов? Вот что я уловил тогда в мыслеобразах. Дезориентацию, которой сам химеринг не замечал, но которая была следствием перехвата контроля над моим симбионтом. В прошлый раз оковы заклинания начали спадать, когда Крайт пил мой эфир. Может, это поможет и сейчас? «На, жри!» — сую ему в зубы предплечья. Химеринг охотно запускает в него клыки. Шиплю от боли. В первый раз он кусал меня в своем полупризрачном облике, и укус не был настолько болезненным. Зато тут же в мозгу будто разрывается граната. Пушистый гад явно вспомнил о своей особенности ментального очарования. Печать высшего бога на моей душе не позволяет меня очаровать или мной манипулировать. Но вот боль при попытке залезть мне в мозги просто адская. Одновременно с этим натягивается моя удавка. Кто-то из невидимых противников начинает приходить в себя и шевелиться. «Да я вам что, 12-руки бог войны, что ли? Как справиться со всеми разом?» «Шанкар!» — командую, глядя на успокаивающегося химеринга. «Пригляди за уродами. Будут слишком сильно барахтаться, можешь выдавить им глаза. Что-то я нынче недобрый». Последнее сказано не для руки бога, а для того мужика, который, кажется, пришел в себя. Пусть лучше боится и не двигается, чем мне придется на удачу тыкать его берцем в челюсть. Бить слабо нет смысла. Бить сильно, не видя, куда лупишь, чревато появлением трупа. А мне по понятной причине не хочется захламлять почти уже свою землю дохляками. Но Шанг понимает меня буквально. Насторожившись, агрессивно замирает за головами подельников. «Пришел в себя?» Я осторожно опускаюсь на землю, все еще держа в руках кота. Эфира он отожрал неслабо, и срок действия боевых плетений закончился. Крайт отскакивает и дает дёру в кусты. Вот же. Придется искать, а время уже к вечеру. Не хотелось бы застрять в лесу на ночь. Надо вернуться к отбою. В ближайший выходной у меня бой с курсантами императорского училища, и лучше до этого времени не злить ни графа Хатурова, ни майора Зверевича. Видимо, выхода у меня нет. Вздохнув, поднимаюсь и начинаю вытаскивать ремни из штанов противников. Судя по всему, один все еще в отключке, но второй тоже старается не отсвечивать. Похоже, моя угроза про выдавленные глаза была достаточно доходчивой. Как бы то ни было, рисковать я не собираюсь. «Это ты тут трепыхался?» «Думаю, тебя для начала и закопаем», — говорю, глядя на свою удавку, которая удерживает двух лбов. Надеюсь, тот, который пришел в сознание, среагирует на мои слова и выдаст себя. Тогда я пойму, кого вязать первым. И он не разочаровывает. «На что ты, парень? Давай договоримся, а?» Раздается из пустоты ближе ко мне. «Отлично, с этого и начнем». Подтягиваю обоих на удавке к ближайшему дереву, пару раз пнув того, кто в сознании, чтобы не выкручивался. «Будешь слушаться, можем и договориться», — киваю, стягивая ремнем его руки за стволом. «Не очень надежно, но на какое-то время хватит». «Так зачем вы на меня напали?» «Вздору», — тут же кается он. «Пневматику проверяли. Думали, зверь какой». «Какой?» — мыкаю. «Особый подмосковный тигр, что ли?» «Да почем я знаю? Выстрелили на звук, и вся недолга. Чего ты так взъелся-то? Пневмат не калаш чай, не убили бы». Договорить он не успевает, потому что получает от меня удар по ребрам и начинает хекать, пытаясь удержать рвущийся наружу обед. «Плохо договариваешься. Попробуй еще раз. Если не хочешь кормить комаров всю ночь. Итак, зачем вы на меня напали?» «Слышь, малой, на чем мы тебе сделали? Ну, извини, бес попутал. Ненарочно, говорю же. Ты ж сам на нас напал. Напугались?» «Ишь, пугливые какие. Не среагировал бы вовремя, уже наверняка трясся бы в багажнике их тачки под завязку нашпигованной снотворным». Проверив, плотно ли держится ремень на его запястьях, подтягиваю к другому дереву второго подельника. Этого приходится вязать в сидячем положении. Видимо, это как раз тот, которого я вырубил первым. Хорошо, я ему впечатал. Мужик продолжает что-то говорить, но я уже не вслушиваюсь. Без химеринга мне их не расколоть, это уже понятно. Будут продолжать играть в охотников. На себе в тайную канцелярию тоже не потащишь. Вызвать Матвея? Как вариант, но если ублюдков все же было больше, значит, скоро сюда подтянутся оставшиеся, и ждать их точно не стоит. К машине возвращаться нельзя. Насколько я помню карту, в 10 километрах за подаренной мне землей проходит федеральная трасса. Попробую выбраться туда и по пути отзвонюсь Матвею, скину ему геолокацию. Подаренной земле придется подождать. Что касается Крайта, уверен, когда кошак окончательно придет в себя, он меня найдет. Специально делаю крюк, чтобы напавший решил, что я направился к своей машине. Но, отойдя метров на 300, поворачиваю в противоположную сторону. А вот Матвею отзвониться не получается, связи тут нет. На часах почти 5 вечера. Хочется жрать. Да и воду я выпил почти всю. В литровой бутылке болтается едва ли не полстакана. Шанг снова едет в моем рюкзаке, а вот Крайта по-прежнему не видно. Зато я его чувствую. Не так, как раньше, но это уже не черная пустота. Уверен, кот потихоньку приходит в себя. Минут через 30 мне начинает казаться, что я слышу какие-то голоса. Набрасываю на себя иллюзию невидимости и крадусь в их направлении. И с удивлением понимаю, что снова вышел к знакомым сосенкам, которым пристегнул напавших на меня уродов. Невидимость с них уже спала, и сейчас я могу их разглядеть. Обычные мужики в хаке, лет под 40 или старше. Щетинистые рожи доверия не внушают. Но и рассмотреть их хорошо не получается, уже темнеет, а в лесу и днем было не так, чтобы светло. «Долбоящер криворукий!» — плюется тот, которого я привязал стоя. «Не мог в парня нормально шмальнуть. Жди теперь, пока Саня нас найдет. Вякни еще раз про долбоящера, и я тебе потом все зубы выбью», — не остается в долгу сидящий. «К тому же он точно был не один. Штучки одаренных», — не соглашается стоящий. «Мне тоже словно кто-то в горло вцепился, а за спиной никого не было». «Точно, долбоящер. За твоей спиной был Шанг. Просто рука Бога умнее тебя, дебила. Знает, как правильно хватать таких уродов за шею». Мужики продолжают вяло переругиваться, я же осторожно отступаю. Снова осматриваюсь, пытаясь понять, как меня опять сюда занесло. Выбрав направление, разворачиваюсь в нужную сторону. Еще минут 40, и я вновь слышу голоса. На этот раз незнакомые. И обхожусь даже без иллюзорного облика. Зачем тратить силу, когда вокруг уже и так тьма хоть глаз выколи? Благо, я отлично вижу в темноте. По мере того, как приближаюсь к голосам, в душу закрадываются смутные подозрения, а через пару минут я опять оказываюсь перед знакомыми кустами. Правда, на этот раз двое подельников уже не торчат у сосен, словно грибы, потому что их отвязали. И рядом с ними теперь еще два человека в хаке и налобных фонарях. Они тихо ругаются. Судя по всему, напавших на меня ждут неслабые проблемы. И меня тоже, если я не смогу выбраться из этого леса. Я не мог так ошибиться с направлением. Скорее всего, на территорию наложено что-то вроде отводящей глаза печати. Не знаю, как они называются в этом мире. В моем это громадные формации, написанные эфиром магический рисунок с плетенными формулами силы. И чтобы поставить такой, сил надо вбухать немерено. Одно хорошо. Доступно практически любому одаренному, независимо от его аспекта. Осторожно отступаю, и в спину утыкается что-то твердое. Ствол. И точно не игломет. «О, а мы как раз тебя ищем», — раздался за спиной довольный голос. «Бросил рюкзак и пошел вперед. Быстро!» Идущий сзади мужик с силой толкает меня стволом между лопаток, и вскоре я буквально вылетаю под ноги к двум уже знакомым родам. «Гляньте, кого нашел!» — хмыкает мужик за спиной. «У кого-то сегодня удачный день!» «Сука!» — щерится один из мужиков, и я едва успеваю уклониться от пинка в лицо. «Закопать он меня хотел! Спиногрыз хитро выделанный!» В лицо он мне не попадает, но скользящим по скуле все же приходится. Используя плетение укрепления, но как только приподнимаешь, чтобы рвануть в кусты, в землю рядом практически бесшумно прилетает пуля. Фонтанчик выбитой земли брызгает в лицо и глаза. Автоматически прищуриваюсь и отплевываюсь. Еще один толчок ногой, на этот раз в плечо, чтобы опрокинуть на спину. Зато теперь я вижу того, кто тыкал мне стволом в спину. И ствол — это уже знакомый по разлому винт, из-за чего мои мысли тут же скачут к колдуну. Рюкзак мужик откинул в сторону, и, судя по всему, шанка в нем уже нет. «И не вздумай использовать свои трюки с невидимостью», — говорит он, чуть встряхивая винторезом. «Но мне и не нужны его угрозы. На винте стоит тепловизионный прицел, а иллюзия не скрывает тепловую сигнатуру моего тела. К тому же, осматриваюсь, еще один из мужиков держит в руках винт с прицелом. Но ведь я нужен им живым». Иначе не таскались бы по лесу с иглометами. Возможно, берут на слабо. А значит, надо попробовать. В кустах раздается громкий шорох, и все пятеро мужиков резко оборачиваются туда. Этого мне хватает, чтобы подскочить и... Нет, не ринуться в темноту. Под тепловизорами я буду как на ладони. Поэтому в одного я бросаю удавку, которая захлестывается на его шее, а второго бью в бок когтями тьмы. На третьего налетает шанг, я тут же накидываю на него иллюзию невидимости. Не стоит показывать врагу руку Бога. За это промедление приходится расплачиваться жестким ударом колена в живот. Зато стрелять в меня и правда не стали. Укрепляющее плетение снижает эффективность удара, поэтому мне не приходится кататься по земле, выблевывая кишки. Вместо этого я, не поднимаясь, прохожу ударившему меня уроду в ноги. Он падает, и мы сцепляемся уже на земле. Все происходит за какие-то секунды. Сейчас моя скорость превышает человеческую, но я вывел из игры двоих, а их было пятеро. Не считая того, который пытается меня сейчас заломать, осталось двое. Третий пытается отодрать от горла невидимого шанка. Я верчусь, как голова гидры, чтобы не позволить этим оставшимся вступить в бой и сунуть мне прикладом по голове. Пока они боятся задеть своего, у меня есть шанс. А потом меня начинает придавливать к земле так, словно на грудь упал здоровенный валун. Клизма, Шанкры. Неужели среди них есть одаренные с аспектом Земли? Кажется, гравитация захватывает и Шанка. Руку Бога я не вижу, но мужик, который задыхался, пытаясь отцепить от своей шеи пальцы Шанка, уже не сражается с невидимкой, а опасливо осматривается по сторонам. Тот, которого я только что катал по сосновым иголкам, тоже поднимается и охлопывает мои карманы. с усмешкой вытаскивает оба автомобильных брелока, и мой, и от тачки напавших на меня уродов. «Нет машины, нет человека», — хмыкает он, засовывая их себе в нагрудный карман. Пока гравитация размазывает меня по земле, нападавшие потихоньку приходят в себя. Удавку я не удержал. Сложно следить за балансом эфира и тьмы, когда задыхаешься. И она опять втянулась в тело. Хорошо досталось только тому, кого я полоснул когтями. Он оперся спиной на ствол дерева и стонет, держась за распоротый бок. «Ну, гаденыш!» — шипит их главнюк и заносит над моей головой приклад. «Лучше я за твою проломленную башку отвечу, чем ты продолжишь тут дергаться». Приклад вскользь обрушивается на голову. Заклинание укрепления еще действует. Я же начинаю ржать. Задыхаюсь, но не могу сдержать смех. Потому что благодаря общей тьме чувствую рядом невидимого Шанка. Стоит он в позе борцовой змеи, готовой сожрать обидчика. «Молодец, пересилил чужое плетение». «Чё скалишься?» — бесится один из них. «Сань, давай я ему добавлю!» Прилетает удар ногой, но я даже не щурюсь. Шанг перехватывает мужика за ступню, и через секунду тот уже валяется рядом со мной и непонимающе матерится. А потом мужики неожиданно замирают. С меня слетает плетение гравитации. Одаренный явно потерял над ним контроль. Откатываюсь в сторону и вдыхаю полной грудью, осматриваясь по сторонам. Нападавшие и правда застыли. Кто как стоял. Неодаренные, кажется, вырубились совсем. А вот у Сани глаза потихоньку наливаются кровью от безуспешных попыток вырваться из этого непонятного плена. «Ты!» — внезапно раздается странный, бестембровый голос. «Забираешь своих друзей и уходишь с моей земли». «Друзей?» «Интересное у него понятие о дружбе». «Прости, брат, но они мне ни разу не друзья». Осмотрюсь в попытке найти хозяина голоса. Но он словно идет сразу отовсюду. «Даю тебе 20 минут. Если не сделаешь, как я сказал, вы все останетесь здесь навсегда». «Может, и есть другие варианты? Как я утащу на себе 5 здоровых мужиков?» Пожимаю плечами. «Ты привел их сюда, тебе и забирать. Как? Мне не важно». «Разумно. Кто бы они ни были, пришли они и правда за мной. Стоп. Как это моей земли? Если верить его величеству Александру Третьему, эта земля уже стала моей, и нечего на ней тут командовать». «А ты кто вообще такой?» — интересуюсь. «Видишь ли, совсем недавно эта земля стала моей, и ни про каких других хозяев мне неизвестно». «Смешно. Разве не ты сделал здесь несколько кругов, но так и не смог выйти к месту силы? Значит, эта земля тебе не принадлежит». «Место силы? Зеленые бубенцы! Точно! Поместья древних родов всегда стоят на местах силы. Именно отсюда и берутся родовые хранители. Только покорив хранителя, ты сможешь сделать эту землю своей. И неважно, что ее настоящих хозяев давно нет живых. Император не мог этого не знать. А вот мне и в голову не пришло, что он может отдать мне не просто территорию, а территорию чужого рода. Выходит, его подарок — ловушка?» Вряд ли он думал, что 18-летний пацан сумеет одолеть хранителя. А вот если сможет... Что-то с этим пацаном не так, да? Моя феноменальная удача и мои эксклюзивные навыки очень заинтересовали императора. Даже напрягли. И это ни разу не удивляет. Да я бы сам себя заподозрил на его месте еще в мире Теи. Впрочем, причина того, что император подарил мне территорию, может быть и другой. К примеру, то, о чем я думал совсем недавно, что его величеству Александру совсем не хочется, чтобы наследник Каменских рыскал по развалинам своего родового поместья. Конечно, если император осведомлен о том, что никакого пожара не было. Родовой дар Каменских — дар иллюзий. И если кто-то иллюзию наложил, я, как наследник рода, вполне могу ее снять. «У тебя осталось 15 минут», — холодно говорит здешний хозяин. Теперь я совершенно точно уверен, что это именно хранитель рода.